конце добавьте немного ностальгии. По славным беззаботным временам, пустите в записи песню Ларисы Мондрус. После концерта покажем кино «Джентльмены удачи», а если удастся пригласить Ларису спеть, будет вовсе замечательно. Этот закон давно известен. Не интересен мир без песен. Но, если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали. Нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Потрясенные и взволнованные музыканты, оглушенные эмоциями, окружили меня как суперзвезду. Коржаков тоже расслабился в атмосфере глубокой удовлетворенности выполненной работой. Со всех сторон сыпались вопросы. Откуда такие стихи, а музыкальные идеи? Это сенсация. Борис Николаевич, поделитесь, где вы взяли этот материал? Айзеншпилс шутливо встал на колено, протянул руку и торжественно произнес: «Я ваш с потрохами, но все же откуда?» Я сидел на стуле, ссутулившись, опустошенный и вымотанный да нельзя. Проигнорировал вопрос и устало посетовал: «И как вы только выдерживаете такой эмоциональный прессинг? А уж если не дай бог на сцене, меня увольте». Но все же, не унимался продюсер: «Да, Борис Николаевич, ведь не серьезно же вы сказали про застенки, откуда все это?» Сделал попытку добиться ответа Резников и пораженно уставился на меня от пришедшей в голову мысли: «Неужели это вы?» «Да нет, настолько разные направления». В комнате записи повисла вопросительная, недоверчивая тишина. 7 пар глаз воткнулись в меня, выдавливая ответ. Что вы, шутливо замахал я руками. Я только вот так, шутом могу подрабатывать, а музыку и песни сочинять мне, увы, не дано. Лгать я вам не хочу и не буду. А правда, она дама такая, капризная и своенравная, как ваша лошадь музыкальная, пегас которая, не всегда к месту, но лет через несколько, я обещаю, вы все узнаете. А сейчас вам надо знать одно. Музыка ваша, но сделать надо из нее конфетку. Исполнители, я их вам назвал, если кто из них свой вариант музыки или песни предложит или напишет, пусть дерзают, их же сделайте авторами стихов, но только после записи. Кто откажется, флаг ему в руки, барабан на шею и факел. Что-то я увлекся, но я строго посмотрел на продюсера. Юрий, найти и предложить исполнить обязательно, провести прослушивание. Если ни рыба, ни мясо, значит такой фатум, предложить взамен учебу в театральном институте, училище или при студии. Все расходы, проезд, проживание, питание, зарплату, администрация президента обеспечит. Глава 4. Дружба, дружба и табачок. 21 декабря 1991 года. 2 недели после встречи в вестюлях пролетели незаметно. Все это время я заново знакомился со своими, так сказать, соратниками, со своей семьей. Вникал в курс дела. Наину перестал грузить потерей памяти, мол, зая все нормально, будем жить, и не такое переживали. Бредовость идеи о создании СНГ, навязанной мне моими помощничками, прочими советниками и в том числе, так как ее себе представляют бывшие союзнички, для меня уже стало непреложным фактом. Осталось убедить в этом всех, от Верховного Совета РСФСР до последнего гражданина, а также руководителей этих, так и сплюнуть хочется, независимых государств. К этим государствам даже Татарстан намылился присоединиться в качестве соучредителя СНГ. Не успел я 9 декабря вернуться домой, как получил телеграмму от правительства независимого Татарстана с поздравлениями и горячим пожеланием поучаствовать. Министр обороны бывшего СССР себя мнит главой вооруженных сил СНГ, несмотря на то, что никаких вооруженных сил у бывших союзных республик нет и в помине, за исключением Украины и Беларуси. Эти бывшие субъекты ментально все-таки ближе к нам, и все воинские части СССР на их территории практически готовы стать национальной армией. Ведь ни у кого даже нет понимания, какая армия им нужна, ее численности, штаты. Нет никакой военной доктрины. В Закавказье на часть техники вооруженных сил СССР наложило лапы руководство Грузии и Армении путем банального грабежа, силового захвата, пользуясь беззубостью советского руководства, в том числе и Министерства обороны. Генералитет потерял берега и зарабатывает деньги на всем, до чего могут дотянуться их шаловливые ручки. Авиаторы под прямым руководством Генштаба челночат, перевозя контрабанду и вооружение, фрукты и овощи, не забывая обеспечивать себя и руководство дефицитом. Квашники мух не ловят, самолеты летают куда захотят, как захотят и перевозят что захотят. Авиация войск ПВО и ВВС в Закавказском военном округе воюет там, где больше денег платят, кто на стороне Грузии, кто Армении, часть примкнула к Азербайджану. Фактически от авиации в Закавказском военном округе ничего уже и не осталось. Причем ведь своих национальных летных кадров в республиках Закавказья и Средней Азии по существу не было и нет. Нет инфраструктуры для обеспечения, содержания, ремонта, обслуживания и работы военной авиации. Летчики, да и прочие специалисты, мотострелки и танкисты, повышают свое личное благосостояние, фактически перейдя на контракт или разовые выплаты за выполненную работу. Командиры частей получают свою мзду как за проданную, так и якобы утерянную технику, отчисляют в генеральский общак долю малую. Все имеют свой гешефт. Платит за все фактически уже не Советский Союз, а Россия, и она же является крайней. Бомбы и ракеты летят на голову людей, политики и политиканы делят власть, подогревая национальную неприязнь, раздувая в СМИ националистический угар. Хохлицкие власти, почувствовав вкус свободы, делят портфели и развешивают жовто-блакитные флажки везде, куда упадет взгляд самостийного руководства. По прямому указанию Кравчука на здании областного совета Крыма воткнули и на кораблях Черноморского флота пытаются. Главком флота тоже хохол, вот радость-то немеренная, принимает решение флот переподчинить Киеву. Самостийный президент что-то уже начал вещать о тысячелетней истории Украины. А чем-то мне это напоминает. Проскальзывает на подсознательном уровне, великоукры, ватники, укропы, что почем не ясно, настолько далеко мое предвидение, увы, работает со сбоями. Ну и я соответственно подсуетился и распространил свою юрисдикцию на Черноморский флот, Республику Крым и отдельно город Севастополь. Сплошной сюрреализм, на всех административных зданиях, судах флота висит где по два флага, где по одному, чья возьмет. На некоторых ничего не висит, выжидают к кому примкнуть, кто плюшку потолще пообещает. Составы за составами ежедневно вывозят из России тысячи тонн сырья, продукции и продовольствия по имеющимся договорам и заданиям Газплана развалившейся страны. Как в 41-м, когда в Германию шли эшелоны 21 июня, а навстречу уже летели бомбардировщики бомбить пограничные заставы, аэродромы, воинские части и города СССР. Нефтепроводы качают нефть и газ, а обратно ни рубля, ни бакса. Я и здесь отметился, махать шашкой так махать. Приказал перекрыть все грузовое, железнодорожное и автомобильное сообщение с бывшими республиками СССР, самим мало ресурсов. Все двигается просто по инерции, поезд несется под откосы всем на все настия. Ни одна республика за последние полгода не перечислила в союзный бюджет ни копейки. Все республики заявили о своем выходе из СССР и независимости, а Горбачев, скотина, продолжал делать вид, что управляет де-факто несуществующей страной, брал кредиты под залог золотого запаса и продолжал кормить всех нахлебников. Вот и угробил страну. СНГ вам, да вот хренушки. Вышли из СССР и флаг вам в руки и факел в жовто-блакитный держатель. В общем, попутного ветра в корму. Научитесь работать и жить на заработанное. Когда научитесь, тогда и можно будет создавать союзы равноправных, а не союз корова, теляти. Хватит, пососали тетю, сосите теперь дулю. Дело за малым, вежливо послать всех содружественников по известному пешему сексуальному маршруту. Так ведь не поймут. Но какая ж сволочь была, этот Ленин. Умная, конечно, ничего не скажешь. Из единой страны губернского типа создать концлагерь национальных республик. Ну да, управлять кнутом и пряником было легче. Пряники доставались национальному руководству и партийной верхушке, кнут – народу. Как пряники закончились, а вожжи ослабли, так и все – закончился союз. Вот кроме Белоруссии и Казахстана никого бы в союз не пригласил, даже не в союз, а в состав России, как Украину в свое время, которая сама просилась. А сейчас уже голоса раздаются в незалежной и самостийной, мол, Россия ее оккупировала. Что дальше-то будет? Среднеазиатские республики сорганизовали свой между собойчик, Ашхабадскую пятерку во главе с Казахстаном, в пику тройки в Вискулях, но реально оценивали ее шансы на жизнеспособность как нулевые. Поэтому Назарбаев предложил провести конференцию с участием всех бывших республик, чтобы определиться с тем, как будем жить дальше. Шасси самолета ударили по бетонке, самолет присел, прижался к полосе, задрожав всем корпусом и растопырив элероны, или как их там называют эти штуки, с гулом взревевших на реверс турбин принялся тормозить. Пробежав по посадочной полосе и сбросив скорость, лайнер начал выруливать к зданию аэропорта Алматы. Отстегнув страховочный ремень, Я выглянул в боковое окошко. Автотрап шустро подкатил к едва успевшему остановиться самолету. Комитет по встрече, во главе с Нурсултаном Назарбаевым, уже толпился возле трапа. Раннее утро в Алма-Ате не баловало погодой. Температура воздуха опустилась до отметки минус 15 градусов, небо затянуло серой неприятной хмарью. Я спустился по трапу, застеленному традиционной красной ковровой дорожкой, и попал в радушные объятия Назарбаева. Нурсултан радостно улыбнулся, обнимая меня и похлопывая по спине. «Приветствую вас, Борис Николаевич, на земле независимого Казахстана». Не забыл подчеркнуть свой равный статус Назарбаев. «Здравствуй, Нурсултан», – радушно ответствовал я ему. «Я заранее ознакомился с характеристиками всех глав государств, с которыми должен был не раз пересекаться в свое время, но фактически ни о ком ничего не помнил. Поэтому озадачил Коржакова задействовать свои связи в КГБ, она же сейчас ЦСР, Центральная служба разведки, да хрен редьки не слаще, что в лоб, что по лбу, результат одинаков. В общем, озадачил подготовить по каждому независимому товарищу отдельную справочку. Кто он такой есть и с чем его едят, с фото фас, так сказать, и профиль. Так что прибыл я на встречу подготовленным, насколько возможно, к тем требованиям и чаяниям, которые имеют быть у моих царственных коллег, а пожелания просты как 5 копеек: поделить собственности СССР за рубежом, поделить все оставшиеся деньги на счетах Сбербанка и Внешэкономбанка, остатки золотого запаса, присвоить имущество вооруженных сил, находящиеся на своей территории, обеспечить себе уверенность и безнаказанность, держась за совместную ядерную дубинку. Предприятия союзного значения де-факто уже национализированы. Не было бы так обидно, если бы, как все порядочные империи, мы им бусы и мотыги, а обратно бананы и самоцветы. Приватизируйте свои банановые плантации. Так нет, строили им заводы и фабрики, а теперь получите и распишитесь, оккупанты. Стратегию поведения я выбрал себе самую непритязательную: больше слушать, меньше говорить. На конференцию прибыли руководители 11 бывших союзных республик, кроме стран Прибалтики и Грузии, но и те прислали представителей, соглядатаев. Интересно им все же, как там без них жизнь пойдет. У меня с собой на руках пакет соглашения о едином таможенном союзе и тарифах, о пограничном контроле, о едином правовом пространстве и выдаче преступников, о платежном союзе, с целью обеспечения в первую очередь бесперебойности расчетов, создания в перспективе единой платежной системы и взаимной конвертируемости национальных валют. Послушаем, что будущие партнеры на это скажут и что хотят от России в действительности. С аэродрома, на правительственной чайке Назарбаева, в сопровождении автомобилей охраны и телевизионного фургончика, единой колонной мы прибыли в здание Совета министров ныне уже суверенного Казахстана. Так как все президенты уже прибыли, мы с Назарбаевым сразу проследовали в круглый зал заседаний Совета министров, где они томились в ожидании меня и хозяина саммита. Кольцевой со стрельчатыми арками коридор перед входом в зал заседаний был оккупирован прессой. Силами охраны президента Назарбаева посредине был оставлен небольшой проход, шириной около 2 метров. Назарбаев радушно указал рукой, пропуская меня вперед. Его порученец распахнул двухстворчатую дверь. Войдя в зал, я громко поздоровался. «Здравствуйте, господа президенты!» И степенно огляделся. Все руководители бывших союзных республик стояли плотной компанией и внимали речам Кравчука. А чем он там им втирает? Коллеги в разнобой поздоровались. Шушкевич попытался выделиться своим здоровеньки булы. Президенты Узбекистана Ислам Каримов и Таджикистана Сапармурат Ниязов зычно пропели «Ассаламу алайкум». Остальные поздоровались на нашем общем родном и могучем. На правах хозяина Назарбаев пригласил всех занять приготовленные места. Немного погремев и подвигав стульями, мы чинно расселись напротив своих табличек. Зал заседаний республиканского совмина не блистал парадной отделкой. Круглое, диаметром 1,20 м, помещение с 4 входными, расположенными друг против друга, распашными дверьми. Стены и потолок отделаны плиткой с национальным орнаментом. Посредине круглый стол в виде бублика из обычной полированной древесно-стружечной плиты, с наглухо зашитой, до пола задней стенкой. В дырке от бублика стоял еще один маленький, 4-ногий столик с 11 флажками стран-участниц. По центру помещения висела классическая театральная хрустальная люстра. По периметру стола, метра через 2 друг от друга, стояли простые деревянные стулья с мягкой обивкой. На каждую пару президентов принимающая сторона выставила поднос с 3 бутылками минералки и 2 стаканами. Перед каждым президентом стояла бирка с фамилией и вроде как должностью. Откашлившись, Нурсултан Назарбаев взял слово. «Уважаемые господа президенты независимых, суверенных государств, не забыл подыграть Назарбаев высокому собранию. Позвольте нашу конференцию считать открытой. Основной темой нашего собрания будет оценка результатов встречи президентов России, Украины и Белоруссии, подписание ими декларации о денонсировании союзного договора 1922 года, а также рассмотреть предложение Бориса Николаевича Ельцина о создании Содружества независимых государств, взамен устаревшей формации под именованием Советский Союз. Кто желает взять слово? Может вы, Борис Николаевич?» Я отрицательно покачал головой, нажал кнопку на подставке микрофона, дунул в устройство и, убедившись в работоспособности, сказал: «Спасибо, Нурсултан, но я пока воздержусь». Одним из инициаторов предыдущего события был Леонид Кравчук и правительство Украины, так что давайте предоставим слово президенту одной из ведущих республик бывшего Союза. Вот сказал, так сказал, самому приторно стало. А Кравчук-то как раз цвел. А то ж, доброе слово и кошаку приятно. Польщенный украинский президент включил микрофон и самодовольно начал вещать, дирижируя правой рукой каждому своему слову, изредка подключая и вторую руку, прикладывая ее к сердцу, вербально демонстрируя свою сердечность и искренность. 8 декабря в Беловежской пуще состоялось одно из самых знаковых событий современности. Усилиями лучших представителей республик Советского Союза разрушена тюрьма народов, угнетающая и притесняющая всякую свободу мысли и совести, свободу предпринимательства и самовыражения, ввергнувшая в нищету миллионы и миллионы наших соотечественников. Слушая западные голоса и рассказы немногих соотечественников, побывавших за рубежом, просматривая кинофильмы, мы все понимали, что-то не так, работаем, работаем, а результатов своего труда не видим. Народ как жил в нищете, так и живет. Почему? Кравчук сделал паузу и оглядел присутствующих, пытаясь понять их реакцию на свои слова. Особенной реакции он, правда, не заметил. Народ собрался тертый, подкованный в политических прениях и умеющий выделять для себя главное и насущное. Как говорит украинская народная пословица: «Чому дурн, бо бден, а чому бден, бо дурн». Если сказать по-простонародному, доходчиво для всех, неосознанно проехался по умственным способностям присутствовавших Кравчук. Почему глупые? Потому что бедные. А почему бедные? Да потому что глупые. Вот мы и решили, хватит быть глупыми, хватит жить по указке центра, отдавать все заработанные на непонятные проекты и прожекты вроде поддержки всех коммунистических партий в мире или содержания СЭФ и Варшавского договора. Давайте будем умными, давайте жить своей головой. Во время пауз своей речи Кравчук неосознанно периодически теребил себя за правую ноздрю. Конечно, я не дождался выковыривания козявки из носа, но настроение мне сие действие приподняло, да и другим тоже, убедился я, смотря на переглядывающихся между собой улыбающихся Назарбаева и Каримова. Новогревский процесс с подписания нового союзного договора зашел в тупик, не унимался Кравчук. Я спросил Горбачева, в чем самостоятельность Украины? В международной политике, может, в финансовой, экономической или военной сфере? В чем? И ответа не услышал. Тогда я и предложил собраться без Горбачева, а мой коллега Шушкевич предложил Вискули. А почему бы и нет? Да, да мне рассказали, как, не успев появиться в Беловежской пуще, ты умчался на охоту, взвалив всю работу на своих сподвижников по детству, из числа последователей сотни свободных юношей, первичной ячейки АУНУПа в Западной Украине, придавленных Сталиным и амнистированных Хрущевым. Вспомнил я докладную записку Центра разведки по биографии моего визави. Для поддержания запала Кравчука я, когда он переводил на меня взгляд, согласно кивал ему в ответ, поощряя красноречие господина товарища. Но как разделить по справедливости богатое наследие СССР, как обеспечить безопасность наших суверенных границ, территориальную целостность и нашу независимость? Каким образом отделившимся республикам наладить работу промышленного сектора экономики, связанного тысячами нитей между собой, в основном с Россией, страной, которая не выполняет свои обязательства? Торжествующе посмотрел на меня Кравчук, закатив весомый камень в мой огород. Сизиф ты мой бедный, смотри, как бы не придавило откатом. Ну, торжествуй пока. Наконец Кравчук перешел к злободневной теме дня, ради которой все и примчались сюда, а отнюдь не для того, чтобы создать новый союз. Закавказье полыхает, В Средней Азии беспорядки, угнетенные народы советских окраин активно включились в борьбу за свою независимость, но подстрекаемые центральными властями, судорожно пытающимися удержать власть, ренегаты, одурманенные советской пропагандой, щедро снабжаемые оружием, развязали братоубийственную войну. Мы должны это остановить, положить предел беспорядкам и вседозволенности. Ну, да конечно ренегаты, дегенераты, а кто же еще может мешать народному счастью? В чем-то ты прав, дегенераты и прочие, как ты, обещуны народного счастья, могут наловить себе рыбки только в мутной водице. А уж на фоне такого бардака вами же и спровоцированного, так сам Бог велел. Ты же, скотина, до конца 90-го года был вторым и первым секретарем Центрального комитета Компартии Украины. Что же ты не боролся за всенародное украинское счастье? А потом партбилет на стол, раз и в дамках, председатель Верховного Совета. Сосед справа от меня заерзал, кивая головой, мысленно одобряя сказанное. Председатель Верховного Совета Республики Туркмении, Ниязов Сапармырат Атаевич, прочитал я на табличке. По справочке ЦСР, Анна Ниязов при рождении, немного неблагозвучно, как-то даже по-армянски, вот и переименовался товарищ. Тут же всплыла в памяти приснившаяся во время полета убойная подсказка по всем присутствующим персоналиям, в том числе и по Ниязову, Туркменбаши, глава всея Туркмении, Сердар, вождь, лавры Сталина явно покоя не дают. Вечно великий Сапармурат Туркменбаши, спаситель нации, посланник Аллаха, почти что отец всех народов или великий кормчий. И опять же в прошлом первый секретарь Центрального комитета Компартии Туркмении с 85 по 91 годы, в том числе с 90 года член Центрального комитета КПСС и вот на тебе, пожизненный президент, аж до 2008 года. Вращающийся 14-метровой золотой статуй на 83-метровой арке независимости в центре Ашхабада. 14 тысяч прижизненных памятников. Те, которые в столице, все позолоченные. Книга его великих откровений, в каждой школе отдельным предметом. Есть и увековеченная в камне и бронзе, но это уже так, мелочи. А его сменщик на посту президента, золотую статую Ниязова с арки уволит на окраину города лицом в пустыню и воздвигнет свою собственную и пешим и по конному тоже позолоченную. Напишет собственные книги откровения и заменит ими ниязовские талмуды в школах. Будущий великий гонщик на конях и автомобилях, побеждающий в каждом заезде и забеге. Садовод и строитель, насыпающий перед телекамерами золотой лопатой песок в золотую тачку и поливающий клумбы из золотой лейки. Хороши сны про будущее, если они не глюки, конечно. Завтра вернусь домой и точно буду знать, упадет самолет Дуглас в Гейдельберге в Германии или нет, по Митрофанову ведь выстрелило, да еще как. Примаков в шоке, но рад до невозможности, хотя и озадачен до предела. Упадет, значит не глюки, тогда и будем думать, что за дьявол мне нашептывает в уши и для чего. Не упадет, лечиться надо. Вряд ли Бог меня такой информацией снабжает. А может я российский Нострадамус? Понимаешь, а ведь до декабря ничего не было, а может и было, сам-то ничего не помню. Засада. Что-то я отвлекся от увлекательного процесса наблюдения за этим зоопарком. Ниязов не выдержал и, дождавшись очередной паузы в речи Кравчука, по-восточному витиевато вклинился в разговор. «Прости, мой брат, я перебью тебя». «Да, да как же ты не сказал, мой царственный брат, великий Конфуций заповедал, что если любовью будут воспламенены сердца людей, то и весь мир будет одной семьей. Мы жили одной семьей, сейчас мой народ умирает с голоду и я вынужден милостиво просить помощи. Только братская помощь соседей поможет нам пережить зиму. Но с другой стороны я ставлю вопрос ребром и прошу не милости, а справедливости. Весь туркменский народ участвовал наравне с другими народами Советского Союза в строительстве социализма, работал не покладая рук на хлопковых плантациях, обеспечивал страну стратегическими материалами, добывал и отдавал безвозмездно нефть и газ, и мы хотели бы получить свою долю союзного имущества. Всецело поддерживаю и одобряю сказанное, поддержал Ниязова президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов, еще один будущий бессменный президент до 2016 года, также бывший первым секретарем ЦК КП Узбекистана. Самый больной вопрос, финансовый вопрос, где бюджет СССР на 92 год. Каждая республика вносила свой вклад в этот бюджет. Где деньги, Борис Николаевич? Я хочу получить свою долю золотого запаса СССР. И нам не надо Северный флот, Балтийский тоже не надо, нам лучше деньгами, но только не рублями. Почему прекратились поставки сельхозтехники и ГСМ? Вы распорядились. Нехорошо. Надо поправить. Да, вся азиатская рать как под копирку один другого стоит. За 70 лет советской власти ничего не поменялось. Как были шахи, суланы, баи, беки и дехкане, холопы, так на этом уровне отношений все и замерло. Хоть как их обзови, бай, бек, басмач, секретарь ЦК, председатель Верховного Совета, президент, суть не меняется. Хотят на золоте кушать, на золотом унитазе сидеть и править вечно, видеть не лица, а задранные в небо преклоненные задницы. Басмачи по-каримовски – это борцы за народное счастье Узбекистана, против имперских замашек России в лице СССР, так же как бандеровцы на Украине или лесные братья в Прибалтике. Им и военные пенсии от своей родины матери назначат, будут принимать парады, устраивать факельные шествия и велеречивые чествования. Куда-то меня понесло, опять послезнание вмешалось. В течение 2 часов я терпеливо, прикусив язык, выслушивал пожелания господ президентов, наглые, завуалированные, даже не просьбы, а требования каждого новоиспеченного руководителя. У меня создалось впечатление, что они просто не понимают, какую чушь несут. Скорее всего, по своей наглой, себелюбивой, заносчивой, снобской восточной натуре вся эта кодла считает, что им и так все по гроб жизни обязаны, а они милостиво соизволят дать облобызать свою руку, унизанную перстнями. Это я в твой будущий огород, господин Ниязов. Такие порядки ты заведешь на своих приемах. Так ведь и европеоиды в этой компании затесались, хохлы с бульбашами и две закавказские республики. А как поют дружно и Влад, заслушаешься. Армяне и азербайджанцы договорились на пару друг за другом, что Россия виновата в их конфликте, подпитываем, мол, одновременно реакционные силы в каждой республике. Единственный, к кому у меня не было предубеждений, Назарбаев, и то, основываясь на подсознательной симпатии, хотя вслед за другими он даже Байконур отжать постарается и будет шантажировать прекращением допуска к телу, космодрому имеется в виду. Мое, мол, и все, а нужен ему космодром или нет, дело десятое. Зато повод будет Россию поиметь. Здесь я его понимаю, надо набирать очки на политической арене. Кто из нас без греха, сам также популистки бросался словами, а назад как сдать? Электорат он такой электорат, порвет как тузик грелку. Пока я предавался грустным размышлениям, выстраивая в уме свое выступление, прения на злобу дня подходили к своему логическому завершению. Горбачева здесь явно не хватает, послушал бы мнение всенародно избранных, выращенных им, за последние 5 лет. Отдуваться за него мне приходится. Я еще не все сказал, перехватил управление Кравчук и требовательно посмотрел на меня. У меня вопрос к президенту Российской Федерации Ельцину Борису Николаевичу. Таможенное управление Украины мне докладывает, что все сортировочные и узловые станции со стороны России забиты эшелонами с лесом, рудой, металлом, текстилем, сельхозтехникой, удобрениями. Налицо грядущий коллапс железнодорожных перевозок. Заводы Украины останавливаются, запасы сырья и комплектующих заканчиваются. Укрнефтегаз сообщил мне, что Россия сократила поставку нефти и газа в пользу Украины. И такое распоряжение погранслужбы России и Газпромнефть получили от вас, Борис Николаевич, после нашей встречи в Вискулях. Кроме того, нами выставлен счет за транзит газа по территории Украины в прошлом году и счет на предоплату транзита за этот год. Ни одного доллара Россия не перечислила. Как это понимать? Я отказываюсь это понимать. Мы, конечно, основываясь на обязательствах России, продолжили закачку газа в свои хранилища, сократив поставки в Европу. Благо зима теплая и резервов европейских стран хватит на зимний сезон. Но ведь нельзя так грубо игнорировать международные обязательства. Я могу и закрыть транзит газа через территорию Украины. Нельзя мешать честному бизнесу, ставить палки в колеса предпринимательства, рушить торговлю и связи между предприятиями. Честно оплаченные поставки и заключенные договоры с последующей оплатой в советских рублях, по твердым расценкам по состоянию на 1 января 1991 года, утвержденные Газпланом СССР, должны быть выполнены без сомнения. Как без удобрений, горюче-смазочных материалов и техники проводить посевную? Обязательства своей страны нужно выполнять, Борис Николаевич, тем более вы заявили всему миру, что Россия является правопреемником СССР, а быть правопреемником в одном месте и уклоняться в другом так не бывает. Немножко беременным быть нельзя. Схохмил Кравчук и самодовольно хохотнул, искренне предполагая, что загнал меня в угол. Вот как ты заговорил, гнида бандеровская, вскипел я, сжав зубы, с трудом удержав невозмутимость сфинкса на закаменевшей роже. Но одно душу греет и радует, есть и плюсик небольшой моего президентства. Хоть какая-то часть ресурсов не покинула территорию России, еще бы как-нибудь направить эти ресурсы тому, кому требуется, а не тупо вернуть поставщикам. Я этим бизнесменам рублями, по курсу Газплана на 1 января 91 года, верну стоимость изъятого и покупателям в том числе. Бизнесмены-пёси, а если ресурсы не удастся реализовать, в госрезерв переведу. Ну, что же, меня все это безмерно удовлетворяет, в отличие от господина Кравчука, а про немножко беременности я тебе еще припомню. О, Шушкевич поднял руку. Тебе-то что, убогий, разве есть что сказать? Ты ведь как флюгер, куда ветер дунул, туда даже не повернулся, туда и понесло вместе с флюгером. Я хочу предложить следующее. Для придания веса своим словам белорусский лидер встал с места. Необходимо на первое время сохранить объединенное командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием. Одновременно, все стороны должны стремиться к достижению статуса безъядерного и нейтрального государства. Именно этого от нас ждет западный мир, иначе мы никогда не войдем в единую семью Европы. И я присоединяюсь к уважаемому коллеге. На границах России и Белоруссии, и в Прибалтике та же ситуация. Все станции забиты эшелонами с оплаченной продукцией или с оплатой по факту доставки. Но как мы можем оплатить, если нет товара? Ишь ты, личную красную кнопку захотел, персонального офицера с чемоданчиком. В европейскую семью влиться желает, так западный мир ждет тебя не дождется. Шушкевич замолчал и вопросительно посмотрел на меня. Все президенты заинтересованно ждали ответа. Я показательно не торопясь набулькал воды в стакан, сладко причмокивая выпил ее и поставил стакан на место, пристукнув по столу. Включил микрофон и выдал заранее продуманную, перемежаемую экспромтом речь. Отвечу по всем вопросам, всем господам президентам сразу, просьба не перебивать. Россия взяла на себя обязательства СССР по международным договорам, и если вы почитаете текст Беловежских соглашений, то увидите слова в части касающейся. Но Россия взяла не обязательства центра перед бывшими союзными республиками. Республиками, объявившими о своем выходе из СССР и суверенитете, взявшими, например, как Украина 7 июня этого года, под свою юрисдикцию все союзные предприятия. Как и могут быть обязательства перед республиками, переставшими отчислять в бюджет СССР налоги с июля, а некоторые и с января 91 года, установившими таможни и не пропускающими на территорию России ни одного вагона с продукцией. Месяц назад Горбачев выпросил отсрочку на переговорах со странами «семерки» по оплате за предоставленные кредиты. 5 декабря был подписан договор о правопреемстве в отношении государственного долга и активов Союза СССР. Знаете, какая сумма задолженности определена договором? Конечно, знаете, что вы так стыдливо потупили глазки. 93 миллиарда долларов. Россия подписала договор, наша доля 61,3%, я считаю от размера ВВП, 57 миллиардов долларов. Большинство из вас, добровольно вышедших из СССР, выстроившихся в очередь на вступление в Международный валютный фонд, за очередными кредитами, распинались о солидарной ответственности по долгам СССР. Из здесь присутствующих только Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан отказались подписать договор, да еще Прибалтика с Молдовой. Вы что всерьез рассчитываете, что вам кредиты даст Россия? Я 2 часа слушал вас, господа. Дай, Россия должна, обязана, помоги, выручи. И ни один не заикнулся сказать, я уже выплачиваю свою часть долга, а процентики-то на вашу долю, кап. Кап, золотой запас хотите поделить, корабли и самолеты, не возражаю, только оценим вклад каждой республики в воловой продукт страны и распределим все пропорционально вкладу. Если Туркмении, к примеру, не нужен атомный крейсер, то Россия его выкупит, выплатив пропорциональную произведенному республикой воловому продукту часть стоимости, например, какой-нибудь барже или эсминцем, но не деньгами. Если Туркмении нужен крейсер, я также не возражаю, берите, но безусловно самостоятельно организуйте доставку своей собственности во внутренние воды. Надо посчитать, сколько Советский Союз кому должен. Посчитаем также потребление каждой республикой в процентах от ВВП Советского Союза. Например, по отсутствующей Грузии, ее вклад в ВВП страны 1,5%, потребление 5%. сколько она должна осталась за 70 лет советской власти. Только Казахстан, Белоруссия и Россия производили больше, чем потребляли, Украина 50-50, но танков и самолетов себе планирует оставить половину от всей численности ВВС СССР, причем 80% самых современных, а вклад Украины в ВВП СССР лишь 16%. Господин Кравчук поделится лишними самолетами с Таджикистаном, не России же делиться оставшимися на ее территории ржавыми Т-52, стоящими на хранении с 50-х годов. Как единственный производитель ядерного оружия, Россия подтверждает и оставляет за собой право на производство и владение ядерным оружием, а также средствами его доставки. А вы все остальные, вышедшие и самоопределившиеся, должны просто не препятствовать вывозу ядерного оружия, средств нападения и доставки в Россию. Оно не является и не может являться предметом торга. Здесь Запад точно не поймет и будет явно против возможного увеличения количества участников ядерного клуба. И какой вам тогда единый контроль и зачем? Но если вы, господин Кравчук, желаете попробовать, начинайте строить центрифуги по обогащению и производству урана, ядерные могильники, заводы по переплавке плутония с истекшим сроком хранения, создавайте свою собственную систему ракетно-ядерного нападения и защиты. Может быть, бюджета Украины хватит для оплаты процентов так, 10 этих расходов. По золоту осталось его 240 тонн. Если поделить пропорционально ВВП, то, к примеру, Украине с ее 16% достанется 38 тонн. Забирайте. Но 16% государственного долга СССР это будет чуть больше 15 миллиардов долларов. Признайте перед МВФ наконец свою часть долга и получите взаимообразно часть собственности. Ваши 38 тонн золота по ценам этого года стоит примерно 500 миллионов долларов. У России остается 144 тонны. Махнем не глядя, вам золото на часть долга. Я даже настоятельно этого требую. Я вам все атомные крейсера с подводными лодками отдам и танки с пушками, даже Армении, распилим на части и привезем. Соберете на месте, пусть по Сивану плавают, или ходят там ныряют. Активы СССР, 110 миллиардов долларов, в виде задолженности по кредитам всяких банановых республик и собственности за рубежом в виде посольств и консульств ничтожны. Долгов здесь на 100 миллиардов, Россия со своей частью долго разберется, а вы оставшиеся делите, как хотите. Не желаете, господин Ниязов, на пару с Туркменистаном истребовать задолженность с Ирака в размере 9 миллиардов долларов, войной ему пригрозите. А вы, господин Каримов, на пару с Кравчуком можете попробовать 30 миллиардов долларов с Кубы стрясти. Долларов у Фиделя Кастро нет, поэтому отправляйте сухогрузы в сопровождении своей доли Черноморского флота и требуйте долг бананами. Вашим странам этих бананов на 1000 лет хватит. Удовлетворенно улыбнувшись растерянному виду Кравчука и Каримова, я продолжил издевательство. Станислав Станиславович, обратился я к белорусскому лидеру, с вашим валовым продуктом в 4% вам причитается 9 тонн золота и 4 миллиарда долларов долгов в придачу. Подгоняйте грузовичок к Газбанку после признания долга. Шушкевич зашуганно втянул голову в плечи, беспомощно оглянувшись на Кравчука. Господа, эти-то хоть себя кормили, Украина, Белоруссия, да Казахстан еще, а вы, вам тоже золото? Вы к кому претензии предъявляете, господа, к Советскому Союзу или России? Если к СССР, то я вам ответил, делим честно все имущества и долги. Садимся, цивилизованно, скрупулезно подсчитываем все до копейки и делим, пропорционально вкладу каждой республики, а не численности населения, делим не только деньги, но и построенные на вашей территории заводы и предприятия. У нас еще во Внешэкономбанке 700 миллионов долларов, поделим. Каждому президенту на дачку на Канарах хватит, а то может Ислам Абдуганиевич вы на свои 30 миллионов населения, пожелаете 10% союзной собственности, а не 3% реально произведенного Узбекистаном внутреннего волового продукта. Это в прошлом году 3%, а лет 10 назад ближе к нулю продукта было. Пускай даже мы закроем глаза на потребление больше производства в 3 раза, не вспомним, как десятилетиями Узбекистан сдавал в общую копилку СССР воздух в пустых вагонах под видом хлопка, выдавая победные реляции о невиданном росте его урожайности. Я понимаю, что сказанное мной нереально, никаких долгов СССР вы не признаете, вы же вышли из СССР, нахлебниками себя считать гордость не позволит, но когда пойдете просить денежки у буржуев, расскажите им, когда свою часть долга возвращать начнете. К Кто остался, тот пусть и платит, такой у вас подход. Но с чего вы решили, что Россия правопреемник СССР в полном объеме? Нет и еще раз нет. Всем мечтателям получения долгов скажу, Россия признает все долги, даже царского правительства, когда вернется к российским границам 913 года. В этих границах только финская губерния и польское воеводство и можно было с натяжкой назвать суверенными государствами. Про ваши республики, что в те годы, что ранее и не слышно было, и на карте не видно, но как на часть России в те годы, на вас царские долги также распространяются. Российская Федерация признает финансовые обязательства СССР только в части касающейся, в размере ее вклада и потребления внутреннего валового продукта. И из СССР Российская Федерация также вышла, ратифицировав Беловежские соглашения. Собственность союзную вы не вернете, конечно, ну да бог с ней, пользуйтесь. Я больше скажу, хотите, чтобы предприятия союзного значения работали, обеспечьте выполнение ими задания Госплана бывшего СССР, купите, если нужно сырье, поставьте продукцию по назначению. Согласуем цены в зависимости от качества сырья и продукции и мировых цен на соответствующие группы товаров. Или вы всерьез думаете, что Ростсельмаш будет вам продавать комбайны за 30 тысяч советских рублей, при мировой цене за аналогичную продукцию 100 тысяч долларов, а хлопок вы будете продавать России именно за доллары? Назарбаев поднял руку, желая что-то сказать. Не став узурпировать право на определение своей позиции, я согласно кивнул. Вы правы, Нурсултан Абишевич, что это я все о своем наболевшем, скажите свое мнение, в конце концов, для этого мы и собрались. Спасибо, Борис Николаевич, у меня действительно очень наболевший вопрос, вопрос вопросов. Каким образом мы будем производить денежные расчеты между предприятиями? Может быть, оставим рубль как единую валюту? Ну, может, цены единые согласуем и утвердим на сырье и продукцию? Ведь действительно все предприятия встанут. Уже сейчас мне докладывают о срывах поставок сырья и комплектующих. Денег на руках у людей много, а купить нечего. Продукция народного потребления практически перестала поступать в республику. Народ волнуется. Я отрицательно покачал головой и прокомментировал. На руках населения СССР денег около 800 миллиардов рублей. Под умелым руководством правительства Горбачева за последние 3-4 года из страны, причем в основном из РСФСР, вывезено продукции на две таких суммы. За счет разницы в ценах спекулянты наварили миллиарды долларов. На выделенные кредиты не закупалось сырье и продовольствие, а скупалось и вывозилось под ноль все, что только могла произвести страна. Приведу один факт. Страны Прибалтики летом отпустили цены. Все товары, в первую очередь продукты питания, подскочили в стоимости в 10-15 раз. Мы все учили политэкономию. На какие только преступления не пойдем буржуй ради 100% прибыли, а за 1000 или 2000%. За 6 месяцев в Прибалтику нашими доморощенными советскими и прибалтийскими буржуями-кооператорами вывезено подчистую все продовольствие и вся произведенная продукция ленинградская и близлежащих областей. Как пылесосом высосали, даже пыли не остались. Каждый начальник продовольственной базы, каждый директор магазина записался в предприниматели. Ни один товар не доходит до полок магазинов, а в Ленинграде готовится вводить продуктовые карточки. Через 50 лет после блокады, снова, некоторые тут поговорками сыплют, конфуциев цитируют. Я знаю поговорку, безупречно подходящую к ситуации: баба с возу, кобыле легче. Хотели жить самостоятельно, живите. Все отношения будем строить на равноправной коммерческой основе, по мировым ценам. Ты мне, я тебе, с сегодняшнего дня. Только почему вы, Леонид Макарович, ждете, что Россия вашу собственность будет обеспечивать ресурсами и материалами за гроши? Да даже если я открою границы, вы этот товар не увидите. Он транзитом уйдет туда, где платят твердую валюту. Покупайте по мировым ценам газ, нефть, лес, сырье. Если вступите в содружество, взаимно можно будет обговорить скидки на то, что вам действительно необходимо для жизни. Хотя некоторым, по внутреннему состоянию души, жизненно необходимо что-то купить и обязательно перепродать. Все скидки будут только на условиях паритета. Вы мне продовольствие подешевле, я вам скидку на газ пропорционально. А как вы хотели? Где ваша продукция? Эшелоны в вашу сторону встали, а в Россию с вашей стороны встали, или даже не подъезжали? Что, скажете, в пути находится? Вы полгода назад таможни понастроили, а сейчас еще рот разеваете. Помогают безвозмездно только близким и родным, да и то не всегда. Где вы близкие? Ау, станьте близкими и родными. Я на правах правопреемника не СССР, а Российской империи приглашаю всех желающих в состав России на правах отдельных равноправных губерний. Тогда будет всем сестрам по серьгам. Союзники, бегущие как крысы с тонущего корабля, России больше не нужны. Мы отстали от Запада на 2 десятилетия, наши товары не конкурентоспособны. Наши ГОСТы, стандарты и технические условия не соответствуют западным, и пока мы догоняем, они уйдут еще дальше. Я больше скажу, кроме сырьевых ресурсов и товарных рынков, от нас Западу ничего не надо. Цель Всемирной торговой организации – торговая экспансия и защита своих рынков ведущими капиталистическими странами. Лишние конкуренты им не нужны. Если сегодня открыть границы, за пару лет будет изобилие товаров на полках, только промышленность наша вымрет как динозавры, и товары на полках будут не наши, а ваши граждане будут влачить жалкое существование на пособие и ездить к полякам, мести улицы и работать горничными. Имейте в виду, если хоть одна республика не согласится с едиными таможенными тарифами и пошлинами, она станет воротами для торговой интервенции, угрозой для всех остальных. И в данной ситуации границы России с таким государством будут жестко закрыты, в том числе и для транзита и для перемещения граждан. Мы географически обречены дружить и взаимодействовать, поэтому давайте договариваться. Леонид Макарович сетовал, что я эшелоны остановил. Но если лес-кругляк в России продается в Украину по 50 рублей кубометр, а перепродается ей в Италию по цене 250 долларов, это бизнес. Советский Союз в этом году закупил на 90 миллионов долларов зубной пасты. Вдумайтесь в цифру. Нахрен бы она не сдалась, когда жрать нечего. Паста поступает в торговую сеть и Минтеркорпортует, народ счастлив, ура, новый товар на складе. Но дальше басы складов зубная паста не ушла. Она выкуплена за рубли по ценам в 100 раз меньше номинала и посылочками и контейнерами убыла в Польшу, как и все остальные товары, вывозимые сейчас. Я костьми лягу, но уничтожу такой бизнес, вместе с такими бизнесменами. Все. Я все сказал. Предлагаю сегодня обозначить основные вехи содружества, а до марта 92 года создать многосторонние комиссии по всем вопросам сотрудничества, справедливому разделению активов СССР вместе с его пассивами. Но для этого вы также должны признать свою правопреемственность СССР, а не считать себя вышедшими из него. Ну а если вышли, то идите лесом со своими претензиями. Чтобы не смущать вас моими имперскими притязаниями, давайте организуем эту работу у хозяина конференции, кивнул я на Назарбаева, сидящего напротив меня. Результатом нашей работы я вижу декларацию с изложением основных пунктов содружества. Так как каждая республика заявила о выходе из СССР, поэтому мы должны первым пунктом констатировать прекращение существования СССР. Далее предлагаю дать определение содружества: экономический союз равноправных, независимых, дружественных государств, взаимодействующих по единым согласованным правилам. Единое таможенное пространство и законодательство, единые тарифы и ГОСТы. Необходимо создать арбитражный таможенный комитет. Единое правовое пространство. Предлагаю создать на примере Европы Международный суд Содружества. Если кто из республик не вступит, то и нога граждан этих республик на территорию Содружества не вступит, только в качестве туриста. А иначе как ловить преступников, проводить дознания и следствие, привлекать к ответственности преступников, военно-стратегические силы, ядерное оружие, зона ответственности России, до конца 92 года ядерное оружие и все, акцентировал я голосом, глядя на Кравчука, все средства доставки должны быть выведены в Россию. Все остальные страны гарантируют мировому сообществу, что всецело поддерживают Всемирную декларацию о нераспространении ядерного оружия и будут придерживаться статуса безъядерного и нейтрального государства. Для обеспечения совместной обороны и борьбы с терроризмом предлагаю создать единое командование вооруженными силами и определить порядок его содержания. Для обеспечения противовоздушной обороны и предупреждения о ракетном нападении республик Закавказья и Средней Азии создать единую сеть противовоздушной обороны. Россия гарантирует странам Содружества помощь в создании организационно-штатной структуры национальных вооруженных сил и обеспечение их вооружением и техникой из состава вооруженных сил бывшего СССР, размещенного на их территории. А почему только из тех, что на нашей территории? Ведь у кого больше, у кого меньше, несправедливо, вмешался Каримов. Совершенно верное замечание, подхватил президент Азербайджана, почему одним все, а другим только то, что есть. Сравните Украину и Азербайджан, для тех, кто слышал, но не понял, отвечаю, Ислам Абдуганиевич, зачем вам лишнее, торговать, воевать друг с другом, вы на карту посмотрите, кто вам враг. Численность армии СССР 4 миллиона человек, вам сколько надо в процентах от численности населения Узбекистана? 400 тысяч, у Франции и ФРГ вместе взятых численность вооруженных сил меньше, но они СССР боялись, а вы кого? Да я не против, берите хоть завтра, чего не хватит, у Кравчука попросите, у него явно лишнее, но завтра ни одного российского солдата не останется и ни одного рубля не будет выделено на содержание, либо обеспечьте воинские части питанием, коммунальными услугами, платите денежное довольствие, пока они будут охранять ваше имущество. Ислам Абдуганиевич, мне в Намангане технику и оружие прямо сейчас передать представителям народа, стоящим в пикетах возле КПП воинских частей, ожидающих, в нетерпении, когда откроют склады и готовых выдвинуться свергать узурпатора власти в вашем лице, или вы при них организуете приемку и последующую охрану. Армяне и азербайджанцы, я и вас спрашиваю, вам пролитой крови мало? Вы уже грабежами и разбоем вооружились до предела, пока вы там воюете на том, что умыкнули. С каждой стороны по 150 тысяч беженцев за 3 года. Может, вам тяжелую артиллерию, авиацию и танки подбросить, подсобить от всей широты русской души, чтобы желающие повоевать пораньше закончились и мир наступил по причине обезлюдевания? Вооруженные силы у каждого должны быть своими. Состав и численность должны быть определены в соответствии с военной доктриной ваших государств, которые вам предстоит выработать как можно скорее. Поэтому либо войска и техника Закавказского и Северокавказского, Туркменского округов будут выведены в Россию, либо я жду через неделю от вас представителей для заключения договоров о разделе советского военного имущества, и начинайте работу по приему техники и вооружения. Весь кадровый офицерский состав будет выведен, за исключением желающих остаться. Солдаты срочной службы уволены в запас, готовьтесь содержать за свой счет военные городки и всю инфраструктуру, организовывать охрану имущества. Кому мало будет, обращайтесь ко мне со списочком, я вам добавлю из числа металлолома уральских, сибирских, забайкальских и дальневосточных баз хранения, в счет вашей союзной доли. Вывозите своими силами, ремонтируйте, храните, мне этот металлолом даром не нужен, проще прикрыть эти базы хранения. Добавлю, в России готовится военная реформа. Численность вооруженных сил, оставшихся на территории России, постепенно будет приведена не более чем к 1% от численности населения. Хотел бы вот прямо завтра. Но, увы, сперва, я должен построить жилье для подлежащих сокращению офицеров и прапорщиков, ликвидировать склады и базы хранения устаревшего вооружения и техники их силами, провести их профессиональную переориентацию и переподготовку на гражданские специальности, создать рабочие места, наконец, и вот только тогда можно будет приступать к сокращению. Плюсом к этому еще мне нужно вывести до 95 года из Германии, расселить, дать работу половине миллиона человек, 22 дивизии, 49 бригад, 42 отдельных полка, и в течение этого времени содержать все хозяйства, платить денежное довольствие и все за валюту. Материальных средств надо вывести 3 миллиона тонн, в том числе 677 тысяч тонн боеприпасов. Ислам Абдуганиевич, берите, пока дают. Ваши 10%, 70 тысяч тонн боеприпасов, грузите прямо в Германии, перевозите, складируйте. Хоть в Ташкенте, хоть в Намангане. За транзит по территории Польши, Украины и России не забудьте заплатить. В 91 году на содержание группы израсходовано почти 1 миллиард марок, и это только денежное довольствие, не считая ГСМ, коммунальных платежей и прочих расходов. Ваша часть, 100 миллионов марок, Ислам Абдуганиевич, можете в общую копилку внести, можете 3-4 дивизии, 5 бригад и столько же полков содержать и выводить по своему усмотрению, строить для них военные городки, жилье, школы и детские сады. Осилите? Нет, желание делить не пропало, причем по численности личного состава это будет лишь 10% от того, на что вы замахнулись. У вас, уважаемый президент Украины, сейчас на территории 700 тысяч военнослужащих, танков и самолетов половина от всей советской армии, причем самых современных. С завтрашнего дня по линии Министерства обороны будет прекращено финансирование всех воинских частей, дислоцируемых на вашей территории, кроме стратегических сил. Это же, кстати, касается Казахстана и Белоруссии. Начинайте платить зарплату и обеспечивать свои армии самостоятельно. Еще часа три мы спорили, высказывались, соревновались в остроумии. Демонстративно вставали с места и изображали попытку покинуть высокое собрание, горячились, бросались тюбетейками об землю, клялись в вечной дружбе за оказанную помощь. В результате с небольшими купюрами был принят предложенный мной вариант, за исключением пунктов о едином командовании вооруженными силами и сохранении единой сети ПВО. Им ущербным не нужно ни единое командование, ни ПВО. Им независимым и с нейтральным статусом никто не угрожает. Поэтому мне предложили взять в аренду все радиолокационные станции на их территории. Взял, куда деваться, но по примеру американцев на 99 лет. Им даже границы охранять не надо, пришлось еще и под военно-воздушные и мотострелковые базы в Армении и Таджикистане землю арендовать. Стоимость аренды земли привязали к нефти. Как они обрадовались. Рано радуетесь, я то знаю, что цена нефти в ближайшие 10 лет будет только падать, с 20 сейчас, до 10 долларов за баррель к концу века. Со штатами и доктринами своих армий независимые и самостийные республики сказали, что сами справятся. Есть, говорят, у нас и свой порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Лишь Кравчук наотрез отказался поучаствовать в разделе имущества советской армии. Шушкевич его бесспорно поддержал. Конечно, того, что есть на их территории, так больше, чем положено, а отдавать не хочется, распродать потом можно, не так ли? Были попытки и пошантажировать ядерным оружием со стороны Кравчука, типа самим пригодится, по неизбывной хохлицкой натуре. Даже если и не надо, пусть лежит, пить есть не просит. Но здесь уже и я уперся рогом. Есть не просит, но что не съем, то надкусаю, это про Кравчука. С него станется ракеты и стратегическую авиацию на металлолом пустить. Поэтому я и поставил вопрос ребром. Делим все имущество пропорционально вкладу в ВВП страны, в том числе и предприятия союзного значения. Еще после получаса ругани Кравчук сдался и подписал соглашение о безъядерном статусе Украины. Но подписав, пробурчал, что самолеты и ракеты без боеголовок к ядерному оружию не относятся. Командир полка стратегов, жди меня. Пора домой, в родные пенаты. Правда, 20 декабря 1991 г. 297. 31 контрольный пост милиции начал действовать со вчерашнего дня в Татарстане. Они созданы в соответствии с указом президента республики М. Шаймиева об ограничении вывоза продуктов из Татарстана. 14. Соединенные Штаты планируют направить вскоре новую партию военно-транспортных самолетов с гуманитарной помощью Советскому Союзу. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя Пентагона Боб Холл. Он также подтвердил, что Министерство обороны США изучает вопрос о рациональном использовании $400 миллионов, выделенных Конгрессом на демонтаж советского ядерного оружия. Российская газета, 21 декабря 1991 г. Президент РСФСР Борис Ельцин, в связи с непростой обстановкой в стране, принес искренние извинения и отменил двухдневный официальный визит в Италию по приглашению президента Итальянской республики Франческо Кассиги. В ходе визита планировалось подписание соглашения об общих принципах отношений между Россией и Италией, документов о торговом сотрудничестве и консульского соглашения. По просьбе Бориса Ельцина встреча перенесена на неопределенное время. Госсекретарь США Джеймс Бейкер позавчера вылетел из Киева, завершив свой визит в Москву и четыре республики бывшего СССР – Кыргызстан, Казахстан, Беларусь и Украину. Пхенев, Йорк, Тимес, 21 декабря 1991 года. После недельного визита в распадающийся Советский Союз госсекретарь Джеймс Бейкер уехал с ощущением, что у нового Содружества Республик мало шансов на выживание, а Вашингтону вскоре придется иметь дело с дюжиной независимых государств, с разными политикой и перспективами процветания. В рамках этой картины бывшие советские республики сейчас так очарованы идеей независимости, что не смогут долго работать вместе в осмысленном содружестве с совместной экономической и оборонной политикой, пока не почувствуют настоящую цену распада. Голос Украины, 22 декабря 1991 года. Вчера, 21 декабря, совершилось историческое событие, результаты которого еще предстоит оценить. Закончилась эпоха советского тоталитаризма, распалась тюрьма народов, угнетающая всякую свободную мысль. Бывшие республики СССР констатировали факт прекращения неестественного образования Советского Союза и присоединились на равных правах соучредителей к Содружеству независимых государств. Инициатором и основным идейным вдохновителем этого исторического события является наш соотечественник, избранный народом Украины на пост главы государства. Его решительное «нет» на встрече в Вискулях прекратило потуги бывшего президента СССР Михаила Горбачева спасти остатки империи и остаться единоличным правителем. К нашему «нет» вынуждены были присоединиться Белоруссия и Россия. Увы, в бочке меда всегда найдется и ложка дегтя. Президент РСФСР Борис Ельцин подписал Беловежские соглашения с существенной оговоркой: решение по судьбе Крыма и Севастополя отложено на 15 лет для рассмотрения на общенародном референдуме. Но де юре и де факто Крым был, есть и останется украинским, и никакие Ельцины не склонят народы Крыма к вхождению в состав России. Есть поговорка: вместе с водой выплеснули и ребенка. Один раз Россия уже бросила Крым в тяжкую годину, и только разрушенная войной Украина взвалила на свои плечи тяготы по его содержанию и восстановлению. На Алма-Атинской конференции президент Ельцин, со слов нашего президента Леонида Кравчука, вновь пытался занять лидирующую проимперскую позицию, силой навязав свое мнение о судьбе ядерного оружия и практически вынудив все бывшие республики подтвердить свой безъядерный статус. Ельцин долго и упорно сопротивлялся и отказывался честно разделить все советские активы, золотовалютные запасы, созданные тяжким трудом всех республик, входящих в СССР, предлагая разделить и долги в сумме 100 миллиардов долларов. Гигантская сумма западных кредитов, потраченная на попытки реанимировать советский политический труп, никак не может быть предъявлена к счету молодым, только подымающимся на ноги государствам. Накануне конференции Ельцин пошел на беспрецедентный шаг, прекратив все поставки сырья, оплаченных товаров и грузов железнодорожным и автомобильным транспортом во все республики бывшего Советского Союза, прекратил поставки нефти и газа в зимнее-то время в адрес Украины, пытаясь таким шантажом получить преференции для России. Но шантаж не прошел, Леонид Кравчук имеет необходимые рычаги воздействия и не стесняется их использовать, чтобы приструнить взорвавшегося соседа. Закачка газа в хранилища Украины продолжается в прежних объемах. Предстоит еще много работы всем, входящим в СНГ государствам, чтобы избавиться от груза советского имперского наследия. Но шаг вперед сделан. Сколько шагов еще предстоит пройти для укрепления украинской государственности, знает только Господь Бог. Слава Украине! Всегда с вами Грицко Небе и Бутылька. 23.12.1991 г. Президент Югославии Слободан Милошевич стоял у окна кабинета в своей резиденции и задумчиво теребил подбородок. Обстановка в стране накалялась с каждым днем. Государство, собранное воедино желанием южнославянских народов в 1918 году при распаде Австро-Венгерской империи с целью противостояния территориальным претензиям Италии и Турции, не выдержало испытания временем и соблазна легкой жизни. Лидеры национальных образований, преследуя сиюминутные выгоды, активно проводили политику, направленную на раскол государства. В июне 1991 года объявила о независимости Словения, в сентябре начались ожесточенные бои по всей границе с Хорватией. Практически утрачен контроль союзного правительства над территорией Македонии, Боснии и Герцеговины.